Глава 13. Исаак и Николай. После приезда Дункан стало совсем весело. Девчонки как будто с цепи сорвались, в хорошем смысле слова. Они организовали свою женскую посиделку внутри моей вечеринки. Комбо, которого не достоин этот мир. Оказалось, что за время, пока меня не было, рыцари быстро освоили новую броню, которую я привез из Северной Империи, и вовсю в ней тренировались, хотя и не забывали про обычные тренировки. Еще они сплетничали про мужчин, магазины женской одежды и то, что в Широкого мало хороших вещей, да и увеселительных заведений тоже не прям полно. Трофим резонно подметил, что в первую очередь этот город построен для обеспечения непрерывной работы скарабеев, которые работают круглосуточно. Соответственно, заводским парням нужно только посидеть за кружкой пива после работы, да посмотреть телек. Во вспыхнувший спор я не полез, отвлекшись на разговор с тягачом. Тот рассказал мне последние новости в городе. Например, что местного мэра сменили и назначили нового. Также тягач похвастался, что к нему стали обращаться люди со стороны. И теперь он хочет открыть небольшую контору по дизайну интерьера, конечно же, под моим именем. Быстро прикинув с Лорой все «за» и «против», мы согласились. А Надя, добрая душа, уже тут как тут. Она и сообщила, что они этот вопрос с тягачом обсудили заранее, и практически все уже готово. Даже помещение, которое досталось мне от дирижера, по сути, бывший камертон. «Хитрые! Уже все спланировали у меня за спиной», — прищурился я, наблюдая, как Надя и тягач хитро переглядываются. «Да ты бы и так согласился», — махнула Надя рукой. «Деньги будет приносить, и ладно». В разгар веселья я все же решил немного подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок. Выйдя на задний двор, обнаружил приинтереснейшую картину. В бассейне, где должен плавать Аркадий Михайлович, находились и угольки, и кицуня. Первые вольготно расположились по бортику, а второй сидел на надувной плюшке. Аркадий же катал его по бассейну. Все были довольны, и в особенности мой новый питомец. Он быстро сдружился с угольками и с лисенком. А так как Аркадий был моим питомцем, я с легкостью читал его настроение. К слову, он уже вымахал втрое и стал мне по грудь. «Быстро растет собака! Подождем еще немного и отправим его на задание». На всякий случай я позвонил в Москву Валере. Он сказал, что у него все хорошо, и не стоит названивать каждый день просто так. Ну а я что? Нет, так нет. Немного проветрившись, я вернулся к празднику. «Вот скажи мне, Миша», — отвлекшись от дамских разговоров, обратилась ко мне Дункан. «Поедешь ты на универсиаду в Пруссию. А кого из подчиненных возьмешь?» Она обвела рукой всех присутствующих. «А вот коза», — фыркнула Лора. «Специально провоцирует». У меня на этот счет был готовый ответ, и многие его уже знали. «Я возьму с собой Трофима?» «Да, этот вопрос мы обсуждали, и было решено, что с ним мне будет в Пруссии комфортнее. Все же он там служил долгое время, знал немецкий и всякие лайфхаки о том, как там выжить. Да и ни к чему мне брать целую толпу. Девушки останутся тут. У них будет ряд других задач. Маруся будет за управляющую, ну а Надя... Ей предстоит много работы с документами». Никто не был против такого решения. Да и к тому же со мной хотела поехать Маша. Досидели мы до позднего вечера. В итоге весь алкоголь был выпит, еда съедена, и все начали клевать носом. Пришлось заканчивать банкет и расходиться. Дункан я определил в комнату для гостей, благо новый дом позволял. Когда же все разошлись, я с Лорой отправился в кабинет. Еще слишком много работы предстоит сделать перед отъездом. «Так, а теперь можем спокойно все обсудить», — сказала Лора, когда я закрыл кабинет. «У меня такое чувство, что в Пруссии все будет не так гладко, как кажется на первый взгляд», — садясь в кресло, сказал я. «Но ты еще не привык?» — улыбнулась моя помощница, садясь на край стола. «Да нет, привык», — пожал я плечами. Просто каждый раз эти превозмогания. Надо еще быстрее становиться сильнее». «Да ладно? Чё, правда?» Она ёрничала. «Вот это ты открыл Америку, Миша!» «Кстати, а что там с печатями? Какие у нас первостепенные?» Лора улыбнулась, щелкнула пальцами, и перед ней появилась доска объявлений, как в рекламе. «Итак, у нас на заметке печать силы, как физической, так и магической. Но это больше касается состояния мышц и каналов. А они у нас и так вроде ничего». Она щелкнула пальцами, и появилась следующая картинка. «Усилить печать энергии. В принципе, никогда лишним не будет. Да и мне на апгрейды не помешает». «Дальше?» «Так, печать хранилища нахрен. Оно и так у нас большое. Могу предложить печать регенерации. Довольно интересная штука. Как у Виолетты, только без страты энергии». «О, давай», — согласился я. «Но после всех дел». «Какой ты?» — хмыкнула она. «Ладно». Она исчезла, и из шкафа вылезла Ева. Пока Лора занималась документами, я просматривал документы, которые мне дали Горький и Звездочёт о правилах Универсиады и по участникам. Тут было много интересных личностей. Например, паренёк Юлий из Римской империи. Занятный парень, ему 20 лет, а он уже крупный военачальник. Из Османской империи участвовала девушка Захра Сархада, способная создавать клонов, ничем не отличающихся от нее самой. Также меня привлек паренек из Англии, у которого был удивительный питомец в виде дыма. Интересно, как он им управляет? Короче, контингент достаточно сильный, и, судя по всему, поединки обещаются быть очень интересными. Просидели мы с Лорой еще пару часов, и только после этого решили взять перерыв. Ну что? «Попробуем печать регенерации», — улыбнулся я, садясь в центре комнаты в позе лотоса. «Попробуем», — скептически сказала Лора. Хоть у нас и была печать концентрации и прочие плюшки, печати ставились тяжело. Нужен был индивидуальный подход и сосредоточенность. Даже так у нас случались осечки. Не такие, как в первые разы, но бывало. Лора погрузила меня на пляж, и мы приступили. Сперва определили общий рисунок, затем настроили нужный поток энергии, предварительно размяв каналы. Проблема заключалась еще и в том, что эта печать распространялась и на моих питомцев, а они должны находиться в состоянии покоя, пока я занимаюсь печатью. Пришлось отдать всем приказ, чтобы отдыхали. Когда мы приготовились, то начали плести рисунок. Было сложно, неприятно и больно, но мы это делали. И хорошо, что Лора рядом, с ней это гораздо легче, хотя не скажу, что и сам бы я не справился. К утру, когда солнце начало нещадно светить через щелку в шторах, мы, наконец, закончили эту печать. «Уф, это была очень тяжелая печать», — сказала Лора. «Интересно, есть что-то посерьезнее? «О, да, загляни потом в небоскреб. Там есть парочка интересных печатей», — вздохнула уставшая Лора. Конечно, она притворялась, но мы изрядно потрудились. Я вышел весь потный из кабинета и посмотрел на часы. Наконец настал день, когда глава рода проснулся раньше всех. Зашел в ванну, быстро ополоснулся и, укутавшись в полотенце, пошел на кухню. Налил сок и встал у окна, созерцая свои владения. «Эх, погодка шепчет», — вздохнул я. Так и просится в дикую зону. Но моим мечтам не суждено сбыться, так как на территорию заехало такси. «Кто бы это мог быть?» — спросила Лора. Хотя мы и так знали, кто к нам подкатил. Я был только рад гостю и пошел открывать. Маша вышла из машины и прошла к двери. Видно, она немного колебалась, все же приехала в такую рань без предупреждения. Я понимал, что она чувствует. А еще я понимал, что она очень соскучилась. Она только хотела постучать, как дверь открылась, и я вышел в одном полотенце. «Ой!» — только удивилась она. «Неожиданно!» «Решила меня удивить?» — улыбнулся я. «Я сам тебя удивлю!» Она бросилась ко мне на шею и наградила целой россыпью поцелуев. «Вижу, кто-то соскучился!» — прошептал я. «Немного!» И чего ты раньше не приехала?» «Долгая история, о которой я не хочу рассказывать», — вздохнула она. Я провел ее на кухню и угостил чаем. «И вы знаете эти неловкие моменты в кино, когда хочется сказать «это не то, о чем ты подумала»?» Именно это и случилось. На кухню зашла Дункан в халате, который едва прикрывал все ее прелести. «А, ой», — смутилась Асидора, завязывая пояс. «Думала, все еще спят. Привет, Кутузова». «Дункан?» — удивилась Маша и посмотрела на меня. «Объяснишь?» «Мы вчера отмечали мой новый ранг и переезд», — пожал я плечами. «Ага», — кивнула Маша, смиряя Дункан нечитаемым взглядом. «И?» «И все», — вмешалась Дункан в наш разговор. «Как малые дети. Он пригласил меня отметить со всеми. А потом я стала спать в комнате для гостей». Кутузова посмотрела на меня и закатила глаза. «Учись, как надо объяснять». «Ты просто не дала мне время», — пожал я плечами. Айсидора схватила два пирожка и ушла к себе в комнату, оставив нас наедине. «Ну?» — хитро прищурилась Маша. «Какие планы на день?» Я смерил ее взглядом и понял, что очень по ней соскучился. «Знаешь, кажется, у меня планы немного поменялись». «Немного?» — удивилась она. «В зависимости, сколько у нас с тобой будет времени», — подхватил я ее на руки и понес в свою комнату. «А как же остальные?» Она не особо сопротивлялась, просто делала вид, что ломается. «Я глава рода, никто не смеет мешать мне в моей же спальне». На этом все разговоры прекратились, потому что мы дошли до моей комнаты. «Ким, в это же время». Исаак только что закончил утреннюю медитацию и сидел в дальнем углу столовой, спокойно поедая салаты. Ему не было дела ни до кого в этом зале, да и остальные не обращали на него внимания. Правда, вчера случился небольшой инцидент, после которого на него начали оглядываться. А все из-за Кузнецова. Еще бы чуть-чуть, Исаак мог бы потерять самообладание и погрузиться в битву с головой. Он чувствовал, что и Михаил не сражался в полную силу, чем только раззадоривал Исаака. Хотелось сражаться еще и еще. Давно у него не было такого чувства. Но все же у Исаака были другие планы, гораздо масштабнее. Пришлось поддаться, чтобы не вызвать еще больше подозрений к своей персоне. И так он уже один раз облажался, когда пошел за своими ребятами в дикую зону. Он знал, что они были живы и не мог бросить. После у него был долгий разговор с Алевтином Генриховичем. Мол, он проник в дикую зону незаконно. Ну а так как он спас сразу двух магов, то его представят к награде, но за непослушание он должен пройти короткий курс наказаний. С появлением Кузнецова в институте многие студенты начали стараться подражать ему. Хотя это относилось больше к новенькам, но выглядело забавно. Но также Исаак замечал, что появилось много завистников, в основном тех, кто был нечист на руку и имел свой теневой бизнес в городе. Да, такие тоже были. «Извини, я подсяду?» — раздался голос сбоку. Исаак поднял глаза. Николай Баскаков, новенький из Питерского института. Любимец девушек и преподавателей. На первый взгляд кажется, что он образцовый студент, но только на первый. Исаак хорошо умел читать людей, и таких гнид он не любил больше всего. Они хитрые, изворотливые и достаточно умные, чтобы не попадаться и держать за дураков всех присутствующих. «Садись», — невозмутимо кивнул Исаак на место перед собой. Через мгновение к ним за стол сели еще 4 человека. 2 по бокам от Исаака и 2 рядом с Николаем. «Прости, если мы тебя отвлекаем, но мне рассказали, как ты лихо сражался с Кузнецовым», — начал голубоглазый блондин. «У меня есть к тебе одно предложение». «Отказываюсь», — тут же ответил Исаак. «Мне неинтересны ваши подковерные игры и козни. Просто оставьте меня в покое». «Вот как?» — приподнял бровь Николай. «А если я тебе заплачу?» «Судя по отсутствию родового кольца, ты из простолюдинов. У меня много денег. Тебе хватит и на себя, и на семью». «Я же сказал, неинтересно. И вы мне мешаете». «Повежливее», — прошипел рядом сидящий парень в бандане. А то мы можем и по-другому поговорить». «Неужели?» — удивился Исаак. «Значит, ты один из тех, кто организовывает шайки, а эти шестерки рядом с тобой исключительно для того, чтобы поддерживать авторитет?» «Немного утрировано, но да», — невозмутимо кивнул Николай. «Но знаешь, я же хочу по-хорошему. Ты отличный человек и воин. В тебе такой большой потенциал, и я помогу тебе его раскрыть». Исаак готов был рассмеяться ему в лицо. Все же опыта у него куда больше, чем у этого зеленого новичка. «Не думаю, что с тобой или с кем-либо еще из твоих шестерок я раскрою свой потенциал», — вздохнул Исаак, поддевая вилкой огурец. «Скорее с тобой я попаду в ненужные передряги, из которых только ты выйдешь чистеньким. А эти...» — он кивнул на парней рядом с собой. «Пойдут на мясо». «Ты чё базаришь?» Парень в бандане не выдержал и попытался ударить Исаака локтем в живот. Но получилось немного не так. Быстрым движением Исаак отвел удар, взял парня за бандану и со всей силы ударил головой об стол. Затем поднял голову и попытался ударить второй раз, но парень подставил руку, чтобы смягчить удар. «Болван!» — спокойно сказал Исаак и воткнул вилку ему в ладонь. Парень попытался закричать, но Исаак ловко перехватил его голову и закрыл рот. Вместо крика раздалось мычание. «Ты же понимаешь, что перешел дорогу не тому?» — сказал Николай, спокойно наблюдая, как его товарищ пытается вырваться. «А ты хочешь мне что-то сделать? Я же сказал. Просто оставь меня в покое. А теперь тебе надо везти этого бедолагу в лазарет». Исаак откинул парня со скамейки и встал. Рядом сидящий немного отстранился, боясь, что и ему прилетит. «Не советую ко мне лезть», — сказал парень, глядя Николаю в глаза. «До встречи, Исаак», — только улыбнулся Баскаков. Чуть позже, днем, когда все занятия закончились и было свободное время, Исаак решил прогуляться по городу. В институте ему делать было нечего, а ближайшие планы он отложил в долгий ящик. У него не было ни команды, ни возможности официально пойти в дикую зону. Придется ждать еще неделю. Он купил в магазине бутылку воды и протеиновый батончик. Завернул в ближайший двор и сел на лавочке, чтобы перекусить. Телефон в кармане завибрировал. «Эй, парень, слышь?» — окликнули его. «Дай позвонить». «Не дам», — вздохнул он. Толпа из 10 человек. И, судя по всему, это студенты из института. Занятно. «Да ладно, я прикалываюсь», — отмахнулся тот, кто окликнул Исаака и повернулся назад. «Он». «Да», — вперед вышел Николай. «Кажется, я говорил, не стоит переходить мне дорогу. Помял моего друга. Разве так делается?» «Пришел со своими шестерками. Поплакался им, что вы не смогли впятером со мной справиться. Рассказал, как остальные зассали». Николай на секунду убрал свою лучезарную улыбку, и на ее месте появилась злобная гримаса. Он секунду глядел на Исаака, потом взял себя в руки и опять улыбнулся. «Господа», — Николай сделал пару шагов за спины парней, — «он ваш?» Остальные не стали долго думать и напрыгнули на Исаака все разом. Вот только уже через пару минут у трех были выбиты зубы и сломана челюсть, один лежал со сломанной ногой, двое барахтались вывернутыми в обратную сторону руками. Оставалась четверка более опытных, но и они недолго продержались. Одному Исаак ударил в колено, заставив ногу вывернуться, как у кузнечика, второму ударил по ребрам. Еще двух, схватив за волосы, впечатал лицами в лавочку, на которой сидел сам Исаак. «О, ты не убежал!» — впервые улыбнулся он, заметив, что Николай с побледневшим лицом стоит и смотрит на то, как его товарищи мучаются от боли. «Ты что только что сделал?» — прошептал он. Исаак же встал и подошел к Николаю. «Я этого так не оставлю! Ты труп!» Он выхватил меч и выставил острие вперед. «Правда?» — улыбнулся Исаак и взял голой рукой лезвие. «Ух, острый какой!» Он провел ладонью, и кровь закапала на землю. После этого он подошел вплотную к Николаю и похлопал его по щеке окровавленной ладонью. «Ты забавный. Как думаешь, если я выколю тебе глаз, он восстановится?» Исаак убрал руку, и Николай увидел, как глубокая рана на его руке моментально заросла. «Видишь, у меня быстро. Но это и не глаз». В этот момент нервы голубоглазого блондина не выдержали, и он, бросив свой меч, сорвался с места и трусливо убежал. «Ну, хоть перекусить смогу», — пробубнил Исаак и достал батончик. Его телефон опять зазвонил. «Слушаю». «Здравствуй, Иоанн», — раздался голос на том конце провода. «Или ты уже привык к Исааку?» «Здравствуйте, Ваше Величество», — улыбнулся Исаак. «Удивлен. Вы до этого не звонили». «Всегда бывает в первый раз. Но как там с твоим заданием?»